Глава 19. Рустам. Сам не знаю, как я сумел справиться с собой, когда ее увидел. Сначала решил, что померещилась, что она мне привиделась. Со мной было такое первое время, когда она с Демидом сбежала. То на переходе девушка похожей покажется, пока я на светофоре стою, то в ресторане за столиком мелькнет. Бросал машину посреди улицы, бежал догонять, хватал за руку и уже видел не она. Ошибка. Просто похожая девушка. Или наваждение. В ресторане раз чуть не подрался с чужим мужиком, извиняться пришлось, потому что не она это была. Не моя Соня. Я точно узнал, что она не с Демидом после того, как Ольшанский вернулся из Штатов и заявился на прием к мэру с очередной девицей. Буквально через несколько дней, как родился Амир. Я подстерег братишку в коридоре и впечатал в стенку. «Ты ее бросил, урод! Где она? Говори!» Наша охрана осталась снаружи, и мы не стали отказывать себе в удовольствии повозить друг друга мордами о близлежащие поверхности, пока это не надоело охране мэра. «Где она? Знать тебе не надо. И с кем она, тоже не твое дело», — сипло ответил Ольшанский, смывая кровь с губы. Я рядом над раковиной замывал ссадину на скуле. Мужской туалет мало тянет на место, подходящее для сентиментальных разговоров, но Демид — любитель похерить общепринятые стандарты. «С ней все будет нормально, Рустам. Я прослежу. Обещаю. А ты просто отпусти ее. Займись своим сыном. Кстати, поздравляю. Хоть ты и гондон». Он вытер руки и вышел из туалета. А я упирался в мраморную плиту, смотрел на себя в зеркало и понимал, что он прав. Я должен отпустить Соню. И как бы я ни относился к Ольшанскому, его словам можно верить. Пусть он подонок и ублюдок, но он все равно наш с Русом брат. И то, что он пообещал проследить за Соней, меня успокоило. Но забыть ее не помогло. Я подыхал без нее. Каждое утро проклинал, когда без нее просыпался. Иногда хотелось сорваться и начать поиски, землю рыть только чтобы найти, чтобы увидеть. Но сам же себя ломал. Не нужен ей такой, как я. И чем больше проходило времени, тем больше я в этом убеждался. Она правильно сделала, что ушла от меня, что сбежала, как от прокаженного. Я такой и есть. Проклятый. И про карму я правду сказал Руслану. Я гребанное чудовище, которому нельзя иметь семью, которое должно жить в одиночестве, периодически трахая шлюх, и которому нельзя иметь детей. Ни от кого. Да, я хреновый отец, и мне дико жаль своего сына, когда я смотрю на него и испытываю жгучий стыд и бесконечное чувство вины, потому что я его люблю. Меня даже животным нельзя назвать. Животные любят своих детей, а я нет. И дело не в Лизе. Я свел с ней отношения к минимуму. Даже когда Амир был совсем маленьким, я не приходил в их дом. Сына ко мне привозит мать с самого его рождения. Амир пугающе похож на меня. Иногда даже не верится, что так бывает. Он моя живая копия, уменьшенная в несколько раз и в десятки лет. Насколько я не пытался разбудить внутри себя хоть какие-то чувства по отношению к ребенку, бесполезно. Глухо. Мне не хочется носить сына на руках, не хочется с ним играть. А ведь он меня узнает, тянется, любит, наверное. Но даже его первая папа ударилась об меня и отлетела со звоном. Как будто у меня внутри в самом деле все закаменело. Я вообще к нему ничего не чувствую. Только боль и вину. А ведь он забавный. Рус его любит за нас двоих. Он прекрасный отец такой, каким я бы хотел быть для сына. Амир не виноват, что я дал ему в матери Лизу. И мама говорит, она худо-бедно справляется. Знает, если хоть что-то пойдет не так, Амир переедет к матери. Я найму нянек, а Лиза пойдет туда, куда я должен был послать ее в тот проклятый вечер на корпоративе. Рус молчит, но я знаю, что брат осуждает меня за холодность к сыну. Ди даже пыталась подсунуть мне психолога, только я понимаю, что это бесполезно. Есть мужчины, у которых отсутствует ген, который отвечает за отцовство. И я попал в этот процент. Так получилось. Потому и не было у нас с Соней детей. Потому и умер наш с ней ребенок, потому что я такой. Ее любил как помешанный. Если бы у нас был ребенок, ревновал бы к нему. А она бы мучилась, что я к нему равнодушен. Моя нежная, милая девочка. Разве она такое заслужила? Не заслужила. И ломал себя как мог, резал по-живому. Со временем она перестала везде мерещиться. Даже сниться перестала. Я перестал ее чувствовать. Отпустил. И чуть не сдох, когда увидел младшего специалиста финансового отдела компании, куда приехал на переговоры. Софию Дашкову. Свою Соню. Соня. Рустам поддерживает меня за локоть, но я спешу отпустить и отдернуть руку. Здравствуй, Рустам. Жду, что он скажет, но Айдаров лишь молча смотрит на меня. Его взгляд совсем не похож на тот, каким он провожал меня в аэропорту. Просто изучающий внимательный взгляд. Только я не картинная галерея и не музейный экспонат, чтобы меня разглядывать. А еще нас могут увидеть. Я пойду. Бормочу и делаю шаг в сторону, чтобы его обойти, но Айдаров перегораживает мне путь. Подожди, Соня, не уходи. Снова он мучительно близко. Я возвращаюсь к перилам. За них хотя бы можно держаться. Это, конечно, твое дело, но я была бы очень признательна, если бы ты не афишировал наше знакомство. Говорю и торопливо оглядываюсь по сторонам. Не хочу, чтобы нас видели вместе. А еще не хочу стоять в такой опасной близости от Айдарова. Конечно, он застал меня врасплох, но я не ожидала, что его воздействие на меня окажется настолько ощутимым. Слишком неожиданную реакцию вызвало наше случайное столкновение. Или я просто не осознавала, какая бешеная энергетика у моего бывшего мужа? Когда все время рядом, привыкаешь и не так остро реагируешь. Теперь его близость подавляет. От Айдарова кругами расходятся мощные волны уверенности, силы и тестостерона. Или я совсем отвыкла от мужского присутствия? Скорее всего. Особенно после того, как родилась моя малышка. Лишний раз убеждаюсь, как правильно сделала, что сбежала. Теперь у Айдарова растет сын, наследник, похожий на него и своего дядю Руслана. Наверняка Рустам без ума от своего ребенка. Хотя мир и маленький, уверена, у них с отцом много общего. У Руслана тоже сын Дамир. Представляю, как старшие Айдаровы гордятся своими парнями, как вместе выходят с ними гулять на детские площадки или водят их в детские клубы, какие шумные и непоседливые их сыновья. Это у нас с Маюшей все слишком спокойно и размеренно, слишком все по-девчачьему. На миг сердце сжимается от жалости к своей малышке. Она такая крошечная по сравнению со своим отцом и очень ласковая. Моя доченька любит обниматься, любит гулять, держать за мою руку, любит игрушечных котят и сказки. Не представляю, как все это может быть интересно Рустаму. А чтобы гулять с ней за ручку, ему пришлось бы ходить на корточках. Таким мужчинам, как он, дочке противопоказаны. Значит, и Лиза ему больше подходит. Интересно только, почему он на ней не женился. Знакомство. Рустам как будто перекатывает слово, пробуя его на вкус. И этот вкус ему явно не нравится. Но все же согласно кивает. Как скажешь. Значит, ты теперь снова Дашкова? Какой смысл был с тобой разводиться, чтобы остаться Айдаровой? Пожимая плечами. В глубине его глаз вспыхивают опасные огоньки, но я твердо выдерживаю направленный на меня взгляд. И давно ты здесь работаешь? Спрашивает Рустам, и я удивленно хлопаю ресницами. «А разве тебе не Демид?» Вырывается у меня, но я вовремя прикусываю язык. Айдаров наклоняет голову. «Нет, Демид мне ничего не говорил, Соня. Я не знал, что ты живешь в этом городе и работаешь у Каменецкого. Честно говоря, я был шокирован, когда тебя увидел». Мои щеки предательски краснеют. «Но почему я сначала говорю, потом думаю? Рустам решит, что я уверена, будто он меня искал». И нашу компанию выбрал не случайно. А он не искал. Он и думать обо мне забыл. Развелись и развелись, деньги перевел, квартиру оставил и забыл. Все так, как я и хотела. Зато я уже наворотила, как обычно. Шокирован? Его слова задевают за живое. Чем, Рустам? Тем, что я работаю финансистом, а не официанткой или посудомойкой? Я не хотел тебя обидеть, извини, отвечает он с тем же непроницаемым лицом. Просто наша встреча вышла слишком неожиданной. Для меня тоже. Мне пора. Демонстративно смотрю на часы. Рустам перехватывает руку и разворачивает к себе. Смотрит на пальцы, свободные от колец, а я из-под лобья наблюдаю за ним. Все кольца, какие у меня были, дарил Рустам. Я ни одно из них не взяла, обручальное тоже оставила. А покупать самой себе украшения считаю лишней тратой денег. Ты не замужем. Глухо говорит Айдаров, не спрашивая, а утверждая. Ты тоже не женат. Отвечаю, отбирая руку. Но это ничего не значит. Пропусти меня, Рустам, мне нужно домой. Я должна попрощаться с руководством. Куда ты? Вечер еще не окончен, я тебя отвезу. Он неохотно выпускает мою руку, а я вздрагиваю. Только не это. Никаких личных контактов с Айдаровым. И тем более ему не нужно знать, где я живу. Если я не замужем, это не значит, что я свободна. Стараюсь, чтобы звучало как можно более убедительно. Похоже, получается, потому что Айдаров силой сжимает челюсти. Теперь его взгляд тяжелый и давящий. Я ощущаю себя мелкой пылинкой, попавшей под мощный пресс. Делаю глубокий вдох и иду прямо на Рустама. На этот раз он пропускает меня, и я спиной чувствую, что он смотрит мне вслед. Я успела очень вовремя, потому что в дверях зала сталкиваюсь с Олесей. «Ой, Соня, ты не видела Рустама Усмановича?» «Видела. Он на террасе воздухом дышит. Глаза Славина и торжествующе вспыхивают». «Правда? Супер! Я пошла за ним. Пожелай мне удачи!» «Я тогда можно домой, Олеся Александровна?» Кричу ей вдогонку. Она кивает, не оборачиваясь. Сама танцующей походкой направляется к террасе. Облегченно вздыхаю и захожу в приложение такси. Вызываю машину, бегом забегаю в зал попрощаться с Гендиром и уже через 10 минут обнимаю свою малышку.